Агата Лав. Служебный развод. Читает Светлана Сильверстова. Глава первая. Она крутится перед камерой в куртке моего мужа. Джинсовка и грива накинута прямиком на голое тело, так что в разрезе можно разглядеть выдающуюся грудь третьего размера и совершенно плоский животик. У нее фигура разлучницы, сочная, отшлифованная до идеала благодаря пластической хирургии. Мне становится дурно. Я кладу телефон на тумбу, но видео продолжает играть по кругу. Молодая любовница моего мужа снова и снова выгибается и перебирает тонкими пальцами воротник куртки. Она специально обозначает свою территорию таким образом. Она записала эту сториз для меня, чтобы я увидела, что она проводит время с моим мужем, пока я в командировке. Ее зовут Мария Резнова. Она известная телеведущая, который 3 месяца назад подписал контракт с юридическим подразделением моего мужа. Наверное, столько они и трахаются. Я заметила перемены в поведении мужа и настраивалась на разговор после поездки. Хотя в глубине души я надеялась, что он найдет убедительные слова и докажет, что я стала слишком мнительной, что мне не здоровится, и из-за этого нервы на пределе. Но выдумывала себе всякого. А на самом деле у нас все хорошо. Но теперь сомнений не остается. Стерва через свою страницу, на которую подписано почти 5 миллионов человек, продемонстрировала, что имеет очень тесный контакт с моим супругом. К счастью, только я знаю, откуда она взяла эту куртку. Мне только сплетен в желтой прессе сейчас не хватало. Черт. Выдыхая сквозь зубы, раздражаясь из-за резкого звука звонка. На экране горит имя подруги. Да, Юлия Владимировна. Отвечаю ей официально. «Ты видела?» Вместо приветствия бросает она. «Ты видела, какие видео выкладывает эта тварь?» «Видела. Там даже ваш дом видно». «Дом? Ну, значит, не видела. Ты позвонила слишком рано. Я успела только первую сторис оценить». Мой отстраненный голос сбивает подругу с толку. Хотя во мне полно злости и всяких нехороших эмоций, но, видимо, у меня пока шоковое состояние. «Там ваша ванная, Катюш», – продолжает подруга. «Мельком, но я узнала. Твои кремы на полочке увидела». Я прикрываю глаза. Боль становится острее. Прорывается сквозь оторопь и принимается ковырять пропасть в груди. Даже дыхание перехватывает, как перед чем-то страшным и неизбежным. Хотя оно уже случилось. У моего мужа появилась любовница. Жестоко избалованная стерва, которая копается в моих вещах и забавляется тем, что посылает мне издевательские сигналы. «Я завтра прилетаю», — говорю Юля. «Я здесь уже закончила, осталось только рейса дождаться». «Во сколько? Я встречу тебя». «Там днем. Ты в офисе будешь». «Я отгул возьму». «Брось, еще не хватало, чтобы ты из-за меня получила проблемы на работе». «А я и так могу их получить. Если ты забыла, мы все в одной компании работаем. Я твоего мужа каждый день вижу. И сейчас мне безумно хочется подняться в его кабинет и что-нибудь сделать с его наглой физиономией». Она злобно выдыхает. «Ведь это он тебя отправил в другой город, навязал дурацкую командировку, чтобы ничего не мешало развлекаться. Какой же он? У меня слов нет». «Юля, стынь. Я сама со всем разберусь. Прости, но мы потом поговорим. Я в душ собиралась». Я отключаюсь, но остаюсь стоять на месте. Вокруг номер сетевого отеля, в котором я провела 4 дня. 4 дня в чужом городе, занимаясь рабочими вопросами. Мой муж Валентин тоже не терял времени. «Юля права. Это он уговорил меня на командировку. Сказал, что у меня большой опыт в таких делах, и ему будет спокойнее, если родной человек посмотрит бумаги. Я даже подумала, что зря решила, что между нами пробежал холодок. Ведь он так мне доверяет. Так красиво говорит». Что ж, врать он умеет. И вполне складно. Я вновь открываю страницу его любовницы. Смотрю остальные сторис, среди которых даже есть реклама. Но меня интересует последнее видео. Оно и правда снято в ванной комнате нашего дома. Тут подруга тоже не ошиблась. Я узнаю свои вещи и чувствую, как в сердце смешиваются ненависть и отвращение. Что может быть хуже? Унижение хлеща вообще существует? Любовница моего мужа ведет себя как хозяйка и то и дело хитро улыбается в камеру, словно знает, что я точно увижу эти записи. Я в сердцах бросаю телефон на кровать и кручусь волчком на месте, пытаясь понять, что делать дальше. Осознание произошедшего падает каменной стеной и буквально разрушает все, что было до. Планы, желания, воспоминания. Теперь ничего не имеет значения. Сотовый снова трезвонит. Я опускаю взгляд на экран и вижу, что это муж. «Милая?» Его уставший голос звучит слишком буднично. «Ты тут?» «Да, я слушаю. Я откашливаюсь, хотя хочется кричать. Я звоню насчет завтра», продолжает он, а на заднем фоне гудит автомобильный поток. «Боюсь, у меня не получится забрать тебя из аэропорта. Тут за пары за нового инвестора. Он прилетает из Москвы, и все суетятся. Мне тоже задач накидали, надо все проверить». Я постепенно прихожу в себя. Начинаю слышать его слова. Сперва они кажутся мне бессмыслицей, потому что я жду совершенно другого разговора. Покаяния, извинений или пусть отрицания. Но не рутинной болтовни о делах. Повисает пауза, и я снова прочищаю горло. Происходящее начинает напоминать дурной сон, в котором нет такой опции, как пробуждение. «Ты не обижаешься?» – спрашивает муж. «Вызовешь такси? Ты будешь в офисе?» «Нет, на объект поеду. Могу быть недоступен, там связь плохо ловит». «Это где у нас в городе связь плохо ловит?» «Тебе координаты скинуть?» – отшучивается Валентин. «Обиделась все-таки, да? Я по голосу слышу. В следующий раз обязательно приеду. Но сейчас никак, ты же и сама понимаешь». «Хорошо, я возьму такси». «Скинь мне номер своего рейса и время». «Я уже кидала, Валь». «Да? Пропустил, значит. Кинь еще раз. Тебе Марик не звонил?» «Марик – это наш единственный сын. Ему уже 15, и он серьезно занимается спортивной карьерой. Он на все лето уехал в другой город в академию тенниса. Так что мне еще долго общаться с ним только по видеосвязи. Утром, но он спешил, мы толком не поговорили». «Понятно», – кивает муж. «Ладно, Катюш, я уже почти дома. Спать буду, устал ужасно. Давай завтра поговорим. Жду тебя». Я издаю неопределенный звук, и этого хватает, чтобы Валя отключился. Он даже не спросил, как прошел мой день, что я делала и как себя чувствую. Он по большому счету только сказал, чтобы я завтра добиралась сама. И еще уточнил, когда я прилетаю. Только это его и волновало. И он так быстро свернул разговор, словно торопился куда-то. Может, мне тоже поторопиться? Прилететь раньше? Я открываю сайт авиабилетов и смотрю другие рейсы.